Глава 9, эпизод 3. «Приблизительно здесь», — сообщил Шандер, остановившись среди деревьев, совершенно ничем не отличимых от других деревьев, мимо которых они прошли. «Но следа я не вижу, поэтому и приблизительно». «Значит, мы сейчас разделимся и пойдем его искать», — постановил Кайлин. «Вы втроем идете туда, а мы с капитаном вон туда. Ищите след того, как волокли Космина или самого Космина, или Виллу. Не забывайте смотреть наверх. Она вполне могла его на дерево затащить. Но сами его не трогайте ни в коем случае. Зовите меня». Великолепная идея о том, как подавать сигналы в лесу, осенился Фаркаш. Немного порасспрашивав у деревенских, они обзавелись горстью манков на вальшнапа. Поскольку посреди зимнего леса в Сарматских горах никаких вальшнапов быть не могло, звук для подачи сигнала подходил идеально, а слышно манок было довольно далеко. Так что сейчас Горан проверил свой манок, висящий на шее на шнурке, вместе с амулетом, кивнул и, взяв Марию за руку, направился вместе с ней и Сионеллом в указанном Кайлином направлении. А они с Шандером пошли в другую сторону. И как только перестали видеть остальных за деревьями, Кайлин сказал: «Ну все, можешь перекидываться. И будем с тобой тоже в разные стороны расходиться. Я налево пойду». Ни слова вранья, как обычно. Кайлин просто не сказал, что уже прекрасно чует Виллу. И точно знает, что ему именно налево. Конечно, скорее всего, Горан вспомнит их разговор и послушает Кайлина, а Шандер, скорее всего, и так прекрасно сообразит, что происходит. Но лучше, чтобы они были подальше. Чтобы наверняка. Потому что если нарушить ритуал, плохо будет всем. А хорошо — никому. Кайлин, не сходя с места, дождался, пока Шандер стремительной серой тенью тоже скроется вдалеке, а потом развернулся и пошел налево. Он уже успел приметить там просвет между деревьями и надеялся, что место окажется подходящим. «Сойдёт», — решил Кайлин вслух, оглядев небольшую узкую поляну, вытянутую как веретено. Он вышел на нее с одного конца и пошел на середину, на самую широкую и открытую точку. Медитативно, медленно, четко соблюдая ритм шагов, хрустящих по снегу, чтобы не сбиваться с той максимальной остроты катаби, которую он сейчас ощущал. Вилла приближалась, с другой стороны веретена. Он чувствовал ее все сильнее. И вышла на поляну в тот момент, когда Кайлин положил крылья на снег и развернул ткань. Она двинулась вперед, а он сделал несколько шагов назад, синхронно с ней, как в танце. Длинные пряди развивающихся светлых волос и впрямь, как и говорил Шандер, было трудно отличить от такого же светлого одеяния. Потому что они не отличались. Как у большинства духов, воплощенное тело Виллы постоянно менялось, двигалось, перетекало из одной формы в другую. Пряди волос становились трепещущими позади Виллы частями платья, а платье превращалось в колышущуюся за ее спиной волну волос. Неизменным оставалось лицо. Вытянутое, такое же белое, как укрывающий поляну снег, с двумя большими черными, как колодцы, провалами глаз. Из-под нижней губы, приподнимая верхнюю в странном подобии мрачной улыбки, торчали два кабаньих клыка. На левом бурело пятно засохшей крови. И еще одно — под ним на подбородке. Еще не менялись руки. Длинные, похожие на узловатые древесные ветки с подвижными когтистыми пальцами. Еще больше напоминали ветки, растущие от ушей раскидистые длинные рога. В руках она держала Космина, так легко, будто тот был не тяжелее крыльев, которые притащил Кайлин. С собой принесла, и уж вряд ли для того, чтобы вернуть. Скорее для того, чтобы остальные его у нее не отобрали, пока она за крыльями бегает. Пронеслось над поляной вместе с порывом ветра. Вилла не открывала рта. Этот звук просто шел от нее, как из трубы граммофона, волнами распространяясь вокруг. Она отшвырнула Космина в сторону, в мягко скрипнувший снег, и стремительно кинулась к крыльям, так быстро, что Кайлин едва успел отследить обычными глазами ее движение. Зато через катаби он сейчас ощущал ее хорошо, четко и ясно. Вилла дернула ткань из-под крыльев, отшвырнула в сторону, с какой-то трепетной нежностью провела по ним своими невообразимо длинными ветвистыми пальцами, а потом нырнула в снег, как мышкующая лиса или падающая на добычу сова, взметнув искристую снежную пыль во все стороны. Оседающий обратно на землю снег обсыпал серебристые крылья, медленно разворачивающиеся в стороны, распрямляющиеся тисовые ветки перья. За ними поднималась и снега, и вила, вставая в полный рост. Вытянувшись как струна, расставив руки и крылья, она запрокинула голову к небу и пронзительно по-истребинному завопила. Еще громче разнеслось по поляне, еще сильнее свистнул ветер у Кайлина в ушах. «Сейчас сюда все сбегутся», — осознал он. Не услышать эти звуки было невозможно. Принять их за голос животного — тоже. «Мурагуич», — поспешил Кайлин поздороваться и начать разговор сразу на высоком наречии. Их нынешние беседы не для посторонних ушей. Даже Шандору лучше было не понимать ни слова. А как скоро он принесется на поляну, Кайлин не знал. Вилла упала на руки и вытянула шею вперед ему навстречу, сделавшись похожей на странного крылатого оленя. «Фуэльна Туйсайк!» С шипящим присвистом протянула она. «Королевская кровь!» А Шандор еще думал, что ей до этого дела нет. Как бы не так. Никто не станет неосторожно обращаться с королевской кровью народа холмов, когда творит большой и важный ритуал. Даже если очень сильно зол, даже если наполовину спятил, как это несчастное. Соображала она сейчас плохо. Проклятый пень с его некротической активностью был куда хуже любого воспаления. И сжечь его не помогло бы, как не помогает сжигать тело человека, которое уже восстало из могилы. Стало бы только хуже. Потом можно будет, если у Кайлина получится то, что он задумал. Он бы очень хотел сейчас подумать, когда, а не если, но... Было слишком много всяких «но». И лучше их в такую минуту учитывать, а не успокаивать себя тем, что все как-нибудь образуется. Исходные были просты невероятно. Во-первых, Вилла хотела возместить нанесенный ей ущерб и в нынешнем своем состоянии принимала один единственный способ возмещения — кровью. Но даже сейчас она вполне понимала, к чему приведет пролитая без причины королевская кровь. Другое дело — отданная добровольно, принесенная в жертву в канун зимнего солнцестояния. «Королевской крови вполне достаточно, вместо всех этих крестьян и лесорубов», — сказал Кайлин и шагнул к ней. Он был бы рад какому-нибудь другому варианту, в котором не пришлось бы никого вводить в заблуждение и не пришлось бы идти на такие крайности. Но, увы, из двоих, находящихся на поляне, другие варианты сейчас был способен видеть и воспринимать только Кайлин. Договариваться с Виллой как-то иначе было примерно так же бесполезно, как с человеком в остром бреду. «Адашс?» — с присвистом спросила она и тоже двинулась ему навстречу, перебирая руками ветками по снегу и трепеща крыльями. В ее голосе звучало сомнение. «Зачем потомку правителей холмов просить себя в жертву в обмен на крестьян и лесорубов, чуть не погубивших лес, она сейчас тоже не понимала?» Впрочем, это и в здравом уме далеко не все поняли бы. Кайлин собирался ответить, и ровно в этот момент на поляну сбоку, ровно между ним и Виллой, вылетел из-за деревьев Шандор. «Стой!» — крикнул ему Кайлин, подняв руку вверх. Здоровенный волк моментально замер у кромки деревьев, как вкопанный. «Стой там, ближе не подходи. Лучше даже не двигайся. Дышать тоже старайся пореже». Громко отдал указание Кайлин, и тут же обратился к Вилле на высоком наречии. «Он не подойдет и не будет вмешиваться. Только мы с тобой. Только наш с тобой договор». Она медленно повернула лицо в сторону Шандора, застывшего на краю поляны. Пронеслось над землей в его сторону. Потом Вилла снова посмотрела на Кайлина и неторопливо кивнула. Он облегченно выдохнул, но в голове тут же ослепительной вспышкой пролетела мысль. «Так не пойдет. Со всей этой неуверенностью в успехе затеи, в собственных силах, со всеми этими опасениями, что все пойдет не так, рожа у него отвратительно мрачная и серьезная. А ему сейчас нужен весь его эбет, в полную силу. С такой кислой физиономией окончательно подтверждать договор никак нельзя. Тогда точно ничего не получится. Мне нравится твое уважительное отношение к церкви Создателя», — очень бодро сообщил Кайлин. Вилла недоуменно наклонила голову на бок, как собака, которая не понимает команды хозяина. «Ну, гляди. Лесорубов осталось еще десяток». Он показал ей растопыренные пальцы на двух руках, а потом оставил одну правую. и 5 в деревне, тех, кто тебя по лесу ловил. Итого 15. Если считать 12 ночей сразу от солнцестояния, туда 15 жертв никак не вместятся. А вот если добавить дни до Рождества, а уже к ним Йольтайд, получится в самый раз. Вилла замотала головой, будто ей что-то в ухо попало, а потом запрокинула ее назад и утробно заревела, как олень. «Что, хочешь сказать, ты просто не умеешь считать до 12?» — еще бодрее спросил Кайлин. Так было намного лучше. Он с каждой секундой все сильнее ощущал, как разворачивается внутри сила до этой минуты, приглушенная переживаниями. «Отдай!» — рявкнула Вилла. «Обещал! Отдай!» «Я просто хочу увериться, что со мной ты все посчитала верно», — ответил Кайлин, примирительно подняв руки вверх. Он уже перестал задумываться о том, что говорит и делает. Его несло потоком и бед, разворачивающимся внутри, как тугая спираль. «А то вдруг меня будет недостаточно. Я все же на 3/4 человек. Это 1/4 королевской крови и 3/4 такой же, как у крестьян. Хватит ли 1/4? Или еще сверху лесорубами добивать придется? А если придется, то достанет ли тебе 1 Космина, который вон там валяется, или нужно будет еще парочку утащить?» Вилла припала на руки, утопив их в снегу по самые локти, и приглушенно зарычала. «Пора», — подумал Кайлин, ощущая, как спираль силы внутри одновременно взмывает вверх, к небу, и ввинчивается в землю, туда, где во тьме ждут своего часа будущие ростки. «Ну, раз ты все точно посчитала», — решительно сказал он, сделав еще несколько шагов вперед и оказавшись прямо у Виллы перед носом, — «то я согласен».